Глава 20. «Эй, демон, ты там дыши или что ты делаешь в таких случаях?» Голос адвоката слышался, словно из-под толщи воды. Я чувствовал, как дерет горло от крика, которого я не помню. Снова выпал в реальности. «Надо вернуться», — прохрипел, прислонившись к стенке, где было расположено окошко в кабину. «Я должен забрать ее. Они вернули зайку этим уродам». «Дим, мы не можем вернуться. Нет дороги назад. Для тебя она уже однозначно в один конец. Если припрешься в колонию отбивать девушку, тебя там же и завалят. Нельзя выкидывать на помойку такой шанс. Ты столько дрался, чтобы выбить свободу». Пытался он меня вразумить. Умом я это понимал, логика мне твердила то же самое, а сердце орало в груди, будто это в него вселились демоны. Я отъехал от Лизы на километр или два, уже не понимаю, насколько, но чувствую, будто между нами бесконечность, пропасть, которая все ширится. Как же врос в нее так быстро, что не могу дышать и контролировать демонов на таком большом расстоянии. Я готов вернуться и сесть снова в тюрьму, если она будет там рядом со мной. Я должен забрать ее, я обещал. Я ударил рукой в стену. Она мне поверила. Она доверилась мне, я должен был ее спасти. «Дима, выйдя на свободу, ты добьешься намного большего, чем вернувшись». Все еще уговаривал адвокат, и я пытался его слушать разумом. Только он был все еще восприимчив. «Свободный, при деньгах. Подумай об этом». «Я уже оставил ее один раз животным, а теперь ее увозят целых двое. Эти чертовы братья, которые считают своей вещью. Они ее используют и убьют. Мне очень жаль, что с ней это произошло, но ты не можешь никак повлиять. Эти женщины — часть индустрии. Если она попала в вашу колонию, система ее уже переварила». «Заткнись, лучше ничего не говори, чем это». Я сполз по стенке, пытаясь выдернуть из своего мозга ту реальность, как дерево с корнями. Оно не выдергивается, растет там слишком глубоко. Я сам в этой реальности варился слишком долго, чтобы этого не понимать. Наблюдал каждый раз за девушками, которых привозили как скот на наши бои, как их водили строем из конца в конец территории, позволяли нам наблюдать за ними и выбирать, мечтать об этих телах, глядеть и впитывать их внешность, чтобы потом еще долго использовать воспоминания для дрочки. Я был точно таким же потребителем этого свежего мяса. Я мечтал перед боем о том, как заполучу самый сочный вкусный кусок. А получил зайку. Я получил Лизу. Моего человека, мою девочку. И она не может, она не должна быть частью этой системы, индустрии или как ее там. Я должен ее вынуть из этой страшной машины. Сколько продлится суд? Спустя долгое время молчаливой дороги спросил я едва вернувшимся голосом. Заседание почти целиком сплошная формальность, даже документы будут задним числом. Все уже решено и оплачено, это видимость. Сделай все как можно быстрее. Устало выдохнул я. Меня высушило и высосало этими неконтролируемыми эмоциями. Я сижу и пытаюсь маскировать злостью страх. Самый банальный и низменный страх остаться снова одному, без женщины, которую я хочу видеть рядом. Страх того, что я лишусь ее навсегда. И я готов выгрызать дыру в металлической многослойной двери, чтобы как бешеная собака броситься обратно и догнать тот внедорожник. И я сделаю это, но уже собака без ошейника, волком без хозяина. «Что с ними будет?» Я осмелилась подать голос и тут же удостоилась взгляда Карима, который обернулся с переднего пассажирского сиденья. «С кем? Тебя это больше не должно волновать!» Огрызнулся недовольный Арсен, который сидел рядом со мной на заднем. Ему было без разницы, о ком я спрашивала. Карим ждал ответа, не отрывая от меня взгляд. «С доктором», — коротко ответила я. Его будущее было под вопросом. За попытку вывести меня его могли наказать. Может быть, даже убить, ведь в этой колонии жизнь абсолютно не ценится. «С доктором? Это с тем, что тебе пытался помочь свалить? Нашла, о ком беспокоиться. Какая тебе разница?» «Я хочу знать. Я не могу о нем не беспокоиться. Он уже второй человек, который, спасая меня, попал в еще большую передрягу, чем я сама. Если еще и Олегу достанется кара за помощь мне, я не смогу этого пережить. Не вынесу я этого, слишком это. Я изо всех сил гоню от себя мысли о другом. Лучше я буду думать об Олеге. Он хороший человек». «Твой хороший человек дружит с начальником тюрьмы. И, скорее всего, слил тебя сам. А ему там еще работать, а ты бабочка-однодневка. Сгорела и ладно, никто и не вспомнит». Я отвела взгляд, пытаясь зацепиться хоть за что-то за окном, чтобы не показать им, как ранят эти слова. В самое сердце, разрезая его ножом, как масло. Я не буду в это верить. Потому что если я поверю в то, что меня предал Док и только сделал вид, что поможет сбежать, а сам сдал Адель и ее людям, тогда и в то, что демон выйдет на свободу и забудет меня, мне придется тоже поверить. На мгновение я погрузилась в его горящие глаза и наполнилась этим желанием быть вместе. Мне показалось, что эта мечта выполнима, что я сяду с ним в одну машину, и моя жизнь круто изменится. Но реальность догнала и укусила меня за самое мягкое место. За предвкушение счастья. Нас ждали в медблоке и сразу повязали. Разделили, не дав даже узнать, что будет с доктором. Меня передали в руки Карима быстрее, чем я успела выкрикнуть имя любимого. И я не стала этого делать, когда мы вышли на улицу. Не стала разрушать его жизнь, ведь стоило мне рассказать, что он причастен к попытке побега шлюхи, как его могли бы остановить и не выпустить, не отвезти его в город на заседание суда по УДО. Он и так балансировал на ниточке после нападения на Расула. Я сломала бы его мечту, единственную возможность снова стать свободным. Я того не стою. Я не могу лишить его этого смысла жизни, этой цели, которую он наконец-то почти достиг. Весь смысл и моего существования внезапно схлопнулся до необходимости знать, что демон свободен. Счастлив от того, что он покинул эти грязные окровавленные стены, я закрыла глаза. Это не такая уж и высокая цена. Теперь Дмитрий Строгов начнет новую жизнь, оставив демона и меня в прошлом, в закрашенных многими слоями казенной краски стенах. И у меня будет новая жизнь, и, быть может, даже не слишком ужасная. «Вам перевели деньги?» На свой страх и риск решила спросить я, и на этот раз Карим не стал сразу отвечать. «А что, хочешь получить свой процент?» Арсен криво ухмыльнулся. «А мне положено?» «После того, что ты сделала с Расулом, ты еще и денег хочешь?» Он увидел мой напуганный взгляд. «Ты думаешь, мы ничего не знаем? Он у нас главный контакт по девочкам». «Нам Адель все рассказала». Вмешался Карим, снова оборачиваясь. «Что ты натравила чемпиона на него за то, что он тебя тронул?» «Он меня выиграл!» Я почти крикнула на них. Они ничего не понимали. «Демон меня выиграл! Расул не имел никакого права меня трогать!» «Расул может трогать, кого захочет. Таковы правила. Только девок Зотова он не трогает, а ты туда не попала. Твое счастье, что его увезли в больницу в город сегодня. А то он проводил бы тебя лично. Ты не переживай!» Опять влез Арсен. «Он еще приедет к тебе в гости. Как поправится, так и приедет». «Ты обещал меня отпустить». Я уставилась на Карима, уже заранее зная ответ. Я чувствовала, что это ложь, но не хотела в это верить. Убеждала себя до последнего. «Расул забрал себе половину причитавшихся нам денег. В счет возмещения ущерба. Так что, Лизок, ты нам еще и должна осталась. Отрабатывать и отрабатывать». «Сволочи!» Процедила я сквозь зубы почти без звука. «А вот называть так своих хозяев не стоит, тем более, когда это ты провинилась». Арсен наклонился ко мне ближе, только я чуть повернулась в его сторону, схватил лицо рукой и больно жал, вдавливая пальцы в щеки. «Я думала, вы мои братья». «Конечно, сестренка, конечно». Нагло поцеловал, засовывая язык сразу в рот, оторвался с громким пошлым чмоком. «А если тебе так больше нравится, сестренка?» «Арсен?» С легким укором подал голос Карим. «Дождись приезда домой. Тебе пора уже научиться обуздывать свои низменные потребности в твоем-то возрасте. Ты мне не отец указывать. Захочу, прямо здесь ее отымею». Огрызнулся младший. «А ты мне не сын, чтобы тебя беречь». Из-за спинки сиденья показалось дуло пистолета, и я вжалась в дверь, отшатываясь подальше от Арсена. Даже водитель боязливо обернулся, глядя на оружие. «Как ее еще научить, где ее место? Даже собаке послушней». Дуло сдвинулось и теперь указывало на меня. Я в ужасе подняла взгляд на темные, безэмоциональные глаза Карима. «Я делала все так, как ты мне велел». Скованным горлом прошептала я. Соблазнила чемпиона и заставила его захотеть больше других. «Вы получили бы все свои деньги. Я не виновата, что Расул тоже захотел». Мой голос сорвался в конце. «Урок номер два», — проговорил Карим. «Соблазняй только того, кому предназначено, а не всех, кто кинул на тебя взгляд. Для тебя нет других мужчин вокруг, кроме клиента». «Я поняла. Что мне еще оставалось ответить?» «Твой клиент должен получить то, что хочет. Он — центр твоей вселенной. Вокруг больше ничего не существует». Я... «Нет, ты не поняла», — прикрикнул Карим. «Отсоси ему». Он махнул дулом в сторону Арсена. «Что?» Я испуганно глянула на одного, потом второго брата. «Отсоси ему здесь, сейчас». «Я не могу». Я замотала головой. «Не буду». «Отсоси Арсену». Медленно и разборчиво повторил он, будто я слов не понимаю. «Он твой клиент, обслужи. Правило номер два». Я с ужасом обернулась на Арсена, который довольно улыбался только одной стороной рта. Его руки уже опустились к брюкам, и он начал расстегивать ремень. Практически у меня на глазах под одеждой начал расти стояк. Этот урод возбуждался от одной только мысли, что я возьму у него в рот. «Давай, сестренка, покажи, чему научилась в тюряге с чемпионом». Из ширинки показался темный с красной головкой член, и он реально кривой. «Хочу тебя в рот, высоси меня до капли». «Я не буду», — пропавшим голосом хрипела я, глядя то на член, то на дуло пистолета. Карим вытянул руку, и оружие уперлось мне в висок. «Не все наши девочки согласны работать», — вкрадчиво проговорил он. «Но работают абсолютно все. Только те, кто не хотел, об этом очень сильно сожалеют. Ты хочешь пожалеть?» «Мне все равно, чем ты будешь угрожать. Можешь пристрелить меня». Раздался щелчок снимаемого предохранителя, и я зажмурилась, ожидая выстрела. «Сука, это даже заводит!» — пробормотал надсадно Арсен под звук, гоняемый по члену кожи. Мое сердце колотилось, как сумасшедшее. «Я хочу отказать им всем. Пусть лучше... лучше... Да кого я обманываю? Я не хочу умирать. Мне страшно, и я хочу жить. Я только что ощутила, как это может быть хорошо, когда рядом кто-то важный и нужный моему сердцу. Как хорошо жить ради кого-то». Слезы покатились по моему лицу. Я предаю сама себя. Из самого низменного страха смерти. «Урок номер два», — громко повторил Карим. «Для тебя существует только твой клиент. Отсоси Арсену до конца. И если ему понравится, ты будешь работать только на нас двоих, а не потных вонючих дальнобоев обсасывать на трассе, думая о своем будущем, глотая». Трясущимися руками я размазала текущие слезы, развернулась к Арсену и начала наклоняться. Его прибор просто ужасен, смотрит куда-то налево. Кожа слишком много сминается под движущимися пальцами. Мерзко. «Давай уже». Арсен схватил меня за затылок и резко притянул к себе, ткнул членом в щеку. «Рот открой». Схватил и больно потянул за волосы. Я подчинилась, тут же получая полный рот. Подавилась, как только он надавил сверху сильней. Я замычала, борясь с рвотным позывом, а Арсен застонал, начав подпрыгивать бедрами снизу. «Надеюсь, ты теперь заткнешься». Последнее, что я услышала от Карима. Дальше был только шум моего дыхания и довольные хрипы Арсена. Мерзкие, мокрые звуки его члена, ныряющего в мой рот. Его вкус, его запах, его стон. Я силой сомкнула глаза. «Меня здесь нет. Я с демоном. Я с любимым. Только он и я. И никого вокруг. Правило номер один. Для меня существует только демон. Он — центр моей вселенной».